Мне хочется по-детски уткнуться в его плечо и выреветь все, что накопилось. Сколько времени на это потребуется? Час, два, день, неделя? А если всю жизнь? «Папа, я принимаю предложение Гордея. Выйду за него. Замуж». Говорю уверенно, а внутри пустота и осколки разбитого сердца. «Молодец, дочь. Правильное решение». Обнимает крепко и целует в макушку. «А поклонник твой этот?» «Его больше нет и никогда не будет в моей жизни». «Предупреждал ведь тебя, София. С такими, как он, связываться не стоит». Спустя неделю до меня только доходит смысл сказанных им слов. «С такими, как он, связываться не стоит». Папа все знал. Обо мне, о Диме, о том, с кем встречается его дочь, и что в моих планах точно никогда не было никого из Бесаровых. Но я не пошла к отцу разбираться и выискивать скупые ответы. Потому что Дима сам решил отказаться от меня. Не боролся. «София, как тебе это платье?» Мы с мамой приехали в салон за свадебным платьем. Подготовка идет полным ходом, не поспеваю. Такое ощущение, что я стою в центре водоворота или даже смерча, но меня ничего это не касается, только кружит все вокруг до тошноты и цепляет раня. Фата, туфли, потом дегустация блюд, торт, цветы, место регистрации, ведущий, море запахов, куча локаций и жаротва, от которой желудок сжимается и режет. Я устала. Меня поглотила ненависть к Гаранину, но иногда она сменяется безразличием. Потом опять накатывает слепая злость. Я чуть однажды не сорвалась и не набрала его номер. Смотрела на имя, состоящих из 4 букв. А перед глазами все расплывалось. Я закрылась в ванной, уселась на холодный кафель и просто смотрела на эти буквы. Экран газ, я зажигала его снова, пока в какой-то момент не впала в безумную истерику. Мама не лезла. Ей было достаточно, что я все чувства прячу внутри, не позорю семью. Родители довольны моим согласием, а о большем они и не спрашивают. «Есть еще такой вариант. Вам очень подойдет греческий стиль». Консультант в салоне возвращает меня в мою реальность, из которой хочется выпасть насовсем. «Да, оно замечательное. Может, только цвет выбрать не белоснежный, а, допустим, слоновая кость. Как ты на это смотришь, София?» — подхватывает мама. «Пожалуй, это будет замечательным решением. К этому образу можно подобрать еще и тиару. Как вам, София?» «София! София! София!» «Идите вы все нахуй!» Поднимая свой взгляд и уже вправду готова их послать. Родную маму и ни в чем не повинного консультанта. Потому что сейчас мне больно. Господи, как же мне больно! Я не знала, что можно испытывать такую боль и жить дальше. Дышать, видеть, слышать, есть в конце концов. При этом ты не можешь объяснить, где именно у тебя болит. «Хорошо», — отвечаю коротко. Не примерив платье, надеваю свою куртку, в которую убегала от Димы, сумочку и выхожу. У меня вечером спектакль. Пожалуй, работа пока единственное, что меня как-то держит, потому что за маской легко прятаться. Из театра выходить не спешу. Я одна. Зоя давно уволилась, теперь то и дело мотается с Лиманом в Питер. У Милы много репетиций. Да и не могу я сейчас общаться, сложно. Хочется побыть одной. «Эй, Мещерская, будущее Бесарова!» Обращение бьет по ушам, даже морщусь. Пожалуй, события и правда несутся со стремительной скоростью. Я не успела обдумать, что придется сменить фамилию. Гордей стоит у своей машины и нагло меня разглядывает. Мы не виделись того вечера. Это было в прошлой жизни. Смотрю по сторонам. Это привычка, глазами ищу его машину, его самого. Сердце наглым образом предает и начинает биться в 3 раза быстрее, повышая скорость потока крови. Но его, конечно же, нет. Поэтому я медленно вдыхаю и выдыхаю, прикрывая глаза. Моя жизнь изменилась, и пора к этому привыкнуть. «Гордей, вежливо обращаюсь. Садись, прокачу». Он улыбается, радуется чему-то, высокий, красивый, чужой. Но мой будущий муж. Я сажусь в теплый салон и сразу откидываюсь на подголовник. Глаза прикрыты, и мне все равно, куда меня Гордей повезет и через сколько я попаду домой. Возможно, я слишком быстро проскочила первые 2 стадии — отрицание и гнев. Перепрыгнула торг и свалилась в депрессию. «Ну привет, почти жена!» А Гордей все шутит. Улыбнуться, ответить такой же шуткой, послать? «Как много ты получишь денег за то, что я согласилась выйти за тебя замуж?» «Уф, как ты сразу!» Гордей опешил. Мне удалось его смутить. Но тут и так понятно, что неприлично много даже для моего понимания. «Достаточно, чтобы решить одну маленькую проблемку». «Какую?» Бесаров мгновенно меняется в лице. «Вижу, проблемка не маленькая, а очень и очень большая. Интуиция вопит об опасности, пазлы вновь разбросаны и смешаны, картинка не складывается совсем. Ненавижу такое состояние. «Сонь, наш брак выгоден и нам самим. Поверь, лучше я, чем Артур. Говорю это не потому, что эгоист, а потому что знаю своего брата и его грехи. Я знаю его жизнь. То, каким ты видела Арта во время ваших свиданий, лишь хорошая, спланированная и качественная игра». «А ты, значит, лучше?» «Я останусь твоим другом и после росписи. Наша личная жизнь останется только личной. Я не буду лезть к тебе, ты ко мне, и заживем с тобой счастливо до конца дней». Будущий муж грустно усмехается, так и не повернув ко мне голову. Говорит все это лобовому стеклу. «Эти все семейные отношения, верность, но не для меня. От секса с тобой я бы не отказался, конечно, но...» «Гордей», чуть повышая голос. «Но ты будешь трахаться с Гараниным, знаю». От произнесенной фамилии срывает все предохранители. Снова все чувства вываливаются наружу. Я купаться в них начинаю и захлебываться. Гнев сменяется раздражением, затем ненависть, обида, потом любовь. Как же я его любила, так нельзя любить. Он в сердце мне впечатался намертво, а потом это самое сердце вырвал. Животное. «Ну куда красавица желает поехать?» «Отвези меня посмотреть на звездное небо».